Глава восьмая, в которой горничная Анна обнаруживает пропажу песочных грелок. Виктория Понглтон находит в тисовых зарослях лестницу, а надежды и мечты Оливии разбиваются вдребезги. С самого раннего утра в поместье кипела работа. Времени оставалось совсем немного, а сделать еще предстояло порядочно. Оба помоста были готовы, но второй, который перенесли к зарослям рододендронов, был сколочен грубо, наспех, и Джордж остался чрезвычайно недоволен этим фактом. Зато шатры обустроили как надо, и обтянули алым шелком, и водрузили флаги с гербом Понглтонов. Они преобразили лужайку, казалось, даже угрюмый по обыкновению дом из-под лобья одобрительно посматривал на возню своего брюха. Всех, кроме несчастной кухарки, которой за ночь так и не стало лучше, охватило радостное волнение. Во время завтрака сплошные консервы, фасоль в кислом, бледном соусе и заметно подгоревшие булочки все оживленно обсуждали завтрашнюю погоду. Седрик, мнящий себя знатоком народных примет, на полном серьезе утверждал, что перед рассветом видел, как на флюгер домика садовника уселась галка, что предрекало, по его мнению, дождливую погоду. «Чепуха, Седрик!» — отмахнулась от его пророчеств леди Элспет. «Не городи ерунды. В день летнего праздника всегда солнечно. Не припомню ни одного года, когда бы лил дождь». И таким же категоричным тоном объявила. «Кстати, надо решить, кто в этом году будет вручать награды фермерам. Может быть, ты, Присцилла?» «Она уже вручала их в прошлом году», — вмешался Седрик. «Может быть, этим займется Виктория?» «Я разливаю чай в чайной палатке». Виктория пожала монументальными плечами и, равнодушная к разыгравшемуся спору, вся погруженная в какие-то свои мысли, рассеянно взяла с подноса неказистую булочку с обуглившимся краешком. Седрик, придвинув к себе розетку с остатками мармелада, сварливо предложил. «Ну так пусть Джордж вручает награды. В конце концов, он носит гетры». «А я говорю, что вручать их фермерам будешь ты», — заключила леди Элспет тоном, не терпящим возражений, после чего поспешно покинула столовую. «Вот всегда так», — пожаловался Седрик Оливии. «Вся черная работа достается мне, а Джордж прохлаждается в тенечке». Виктория сочла необходимым возмутиться таким утверждением, но Оливия не стала слушать дальнейшую перебранку и, извинившись, отправилась на поиски леди Элспет. В длинном сумрачном коридоре было пусто. Оливия напрягла слух, но звуков шагов не уловила. Вздохнув и в который раз поразившись прыти пожилой дамы, девушка направилась в сторону кухни. Коридоры Медлингтона и в самый солнечный день были наполнены сумраком. Крошечные окна, больше похожие на бойницы, были устроены высоко наверху, под самыми перекрытиями, и сочившийся через них свет освещал лишь каменную кладку сводов, не решаясь спуститься ниже. После залитой солнцем столовой глаза Оливии долго не могли обрести зоркость, и она медленно брела, одной рукой касаясь шершавой каменной стены. «Не стоит переживать, она кажется мне совершенно безобидной», — вдруг отчетливо произнес кто-то рядом. Голос был мужским, и Оливии он показался знакомым. «Нет-нет, даже не думай об этом. Ты погубишь нас обоих. Она часто меняет решение, может поступить так и на этот раз. Я подумаю, как можно этого избежать, но у нас есть только пара дней, не больше». Звуки доносились из-за неплотно прикрытой двери, то ли кладовой, то ли буфетной. Оливия огляделась и подошла чуть ближе. Слова второго участника беседы ей разобрать не удалось, как она ни прислушивалась. «Разумеется, необходимо соблюдать осторожность. Но и так себя терзать, как это делаешь ты, тоже ни к чему. Просто будь с ней полюбезнее, вот и все, а теперь мне пора. Я и так уже порядком задержался». После этих слов Оливия ударилась в панику. Сомнений в том, что двое уединились для конфиденциальной беседы, не предназначенной для чужих ушей, у нее не было, и обнаруживать свое присутствие она ни в коем случае не хотела. Стремительно, на носочках, стараясь не издавать ни звука, она подбежала к ближайшей двери и толкнула ее. Дверь сначала чуть поддалась, а затем застоприлась, как если бы кто-то удерживал ее изнутри. Она надавила сильнее и проскользнула внутрь. За спиной раздался шорох, и Оливия, не выносившая крыс, со страхом обернулась. Перед ней стояла Анна, с видом одновременно и пристыженным, и вызывающим. Поколебавшись всего мгновения, она нехотя объяснила. «Миссис Вайсли стала немного лучше, но она все еще очень слаба, и я пришла поискать песочные грелки, чтобы подогреть ее постель, мисс». Оливия непроизвольно посмотрела на пустые руки горничной. «В этом доме, мисс, может пропасть все, что угодно», — вспыхнула Анна, заметив, что Оливия не верит ей. «Все дело в том, что некому содержать его в порядке. Для Хигнета это непосильная ноша, а мне в одиночку не управиться». Раздосадованная тем, что ей пришлось оправдываться перед компаньонкой, Анна гордо вскинула голову и прошествовала мимо Оливии с видом оскорбленной добродетели. Та осталась стоять, рассеянно глядя ей вслед и размышляя, как много успела услышать горничная. Когда Оливия вышла в коридор, он снова был тих и безлюден. Наверху, под сводчатым потолком, плавно клубились пылинки, будто через окна бойницы в замок пыталось проникнуть призрачное нечто. В трактире «Роза и корона» Айви вот уже полчаса пыталась разговорить высокого красавчика с рыжеватыми усами, который сидел у самого окна и то и дело поглядывал на часы. На полу возле его ног стоял пузатый саквояж, потрепанный настолько, что кожа задубела и приобрела цвет выдержанного портвейна. Одет молодой мужчина был небрежно, но не без шика, а на фоне обычной трактирной публики и вовсе выглядел как лондонский щеголь. С Айви он был безукоризненно вежлив, но от беседы уклонялся и сам задавать вопросы не спешил. В конце концов, она прекратила попытки вовлечь его в разговор и принялась за свое обычное занятие в тот час, когда трактир не мог похвастаться большим количеством публики. Чтение иллюстрированных журналов о жизни кинозвезд и театральных актрис. Хлопнула дверь, и в трактир вошла та девушка, о которой рассказывала Анна. Айви внимательно ее оглядела, кивнула ей несколько суши, чем до того, как узнала, что она не гостья леди Элспид, а всего-навсего компаньонка, и весьма бездарно сделала вид, что ее ничуть не интересует, свидание здесь у кого-то или нет. Скосив глаза таким образом, что умение опытного в делах подглядывания человека закружилась бы голова, Айви увидела, как парочка взялась за руки и сблизилась. Длилось это недолго, но Айви обрадовалась. Теперь ей будет что рассказать Анне, когда они встретятся вечерком. «Говори тише, умоляю», — прошипела Оливия в лицо брату, что из силы сжимая его ладони. «Эта девица за стойкой, вся огромное ухо». Филипп хохотнул, но послушно перешел на шепот. «Оливия, скажи на милость, в какую историю ты угодила на этот раз? Сначала ты звонишь и что-то лепечешь в трубку». Потом выясняется, что ты застряла в Йоркшире, попав в услужение к леди, с которой познакомилась в поезде. Я уже начал думать, что тебя похитили, и тебе требуется помощь». Филипп смотрел на Оливию с наигранной строгостью, но она знала, как сильно он рад ее видеть. Разлука давалась близнецам непросто, и теперь, когда они снова воссоединились, у нее отлегло от сердца, и все недобрые предчувствия, которые терзали ее почти с самого приезда в Медлингтон, испарились. Пока Оливия рассказывала брату события последних дней, Айви, устроившись с журналом за стойкой хитроумным и не раз опробованным способом, продолжала их разглядывать. Что-то в облике обоих не давало ей покоя, и прошло не меньше получаса, пока она, скажем честно, не отличавшаяся большой сообразительностью, поняла, что секретничающие посетители едва ли не точные копии друг друга. Пристально наблюдая за ними, можно было заметить, что их жесты зеркальны. Когда один подносил правую руку к лицу, другой в это же мгновение повторял движение левой. Кроме того, их роднили и черты лица, и сложение высоких стройных тел, а когда дверь трактира с громким хлопком закрылась за вошедшим мистером Кенни, оба они разом повернулись к старому фермеру, и на их лицах появились одинаковые, рассеянно вежливые улыбки. «Да уж», — протянул Филипп, откидываясь на стуле и разглядывая сестру, как любопытный экземпляр, попавшийся на рыбалке. «Большей глупости, признаться, я еще не слышал. Согласиться на место компаньонки вот так, с бухты-барахты, такой поступок сложно назвать взвешенным решением. Не так ли?» «Мне просто стало жаль ее», — пожала плечами Оливия, не принимая насмешливого тона брата. «И еще она была очень убедительна. Это как-то само собой вышло, понимаешь?» Филипп отрицательно покачал головой, скептически поджав губы, но глаза его смеялись и над ней, и над историей, в которую она ввязалась. «А что у тебя с руками? Ты еще и швеей решила поработать?» Удивительное перевоплощение. Давай наладим серийное производство кукол. Оливия — кружевница, Оливия — компаньонка, Оливия — воздухоплаватель. Филипп, загибая пальцы, принялся с энтузиазмом фантазировать. Откроем маленькую кукольную фабрику. Будем продавать их по 2 шиллинга за штуку в таких картонных саквояжиках. Знаешь? Оливия закатила глаза и фыркнула. Вот ты насмехаешься, а я чуть рассудка не лишилась. Только представь, эта жуткая Виктория заставила всех нас работать чуть ли не до ночи. Это длилось целую вечность. Мы шили и шили, вышивали и вышивали. И Присцилла, жена этого унылого Седрика, я тебе говорила о нем, в какой-то момент начала петь старинную песню о жене башмачника, и мне уже стало грезиться, что Эдуард Длинноногий со всей своей свитой вот-вот постучит в ворота замка после отражения атаки валийцев и заставит всех преклонить перед ним колено. «Да уж, нелегко тебе пришлось», — посочувствовал Филипп, не слишком, впрочем, проникнувшись ее возмущением. «А что у тебя?» — Оливия перешла от жалоб к расспросам. «Ты писал, что кого-то встретил, и у тебя есть отличные новости». «Помнишь Дерека? Здоровенный такой парень из одного злачного места в Сохо, куда мы как-то ездили поиграть в бакара. Он еще называл тебя «крошка Оливия» и угощал коктейлями». Оливия порылась в памяти, но никакого Дерека припомнить не сумела. «Ну, неважно», — нетерпеливо отмахнулся Филипп. «Так вот, Дерек рассказал мне об одном интересном дельце, на котором можно изрядно подзаработать. Что ты думаешь о варьете?» «Варьете?» — переспросила Оливия чересчур громко, и тут же увидела, как Айви высунулась из-за стойки, не в силах пропустить ни слова. «А при чем здесь мы?» «Есть одна труппа, которая лишилась антрепренера». Филипп наклонился к сестре, и она, повинуясь незримому приказу, повторила его движение, отчего оба стали похожи на силуэтную открытку, где изображение балерин или волшебников в остроконечных шляпах соединяется выпуклыми частями. И им до нового сезона необходим кто-то, кто будет улаживать все вопросы с жильем, билетами, реквизитом, арендой павильонов и тому подобные вещи. «То есть...» «Это труппа бродячих артистов?» — уточнила Оливия, как ей самой показалось, с некоторой издевкой. «Ну да, бродячие артисты, что здесь такого? Они что, по-твоему, недостойны нормальных условий? Чем они хуже артистов на постоянном контракте? Или что, Шекспир уже не так хорош, если смотреть его не в Ковент-Гарден? Вот не думал, что ты такая снобка». Филипп недовольно скрестил руки на груди, взгляд его стал колючим. Оливия не захотела ссориться с братом и изобразила живейший интерес. «А программа? У них ведь есть программа?» «Немного песенок, танцев, комических сценок, фокусов и совершенно уморительный. Тебе непременно понравится чревовещатель с куклой, которая ну просто вылитый мистер Батодом из пансиона в Кенте, куда мы ездили прошлой весной. Она призабавным образом гнусавит и чертыхается, когда рассуждает о политике. И еще мистер Порпин, трагик». Он читает монологи и способен выжать слезу даже из каменной статуи. «Ах, да! И еще дуэт сестер, Фултон. Они, конечно, никакие не сестры, но совершенно точно по-настоящему хороши. Обе примилые, но младшая, Имаджин, невероятно талантлива. Уверен, ее ждет большое будущее. Это просто вопрос времени». «Значит, талантливая Имаджин, чревовещатель и фокусник». Бесстрастно резюмировала Оливия, не без удовольствия наблюдая, как на лице брата появился легкий румянец. «Да, я понимаю, к чему ты клонишь. Труппа бродящих артистов-неудачников из тех, кто колесит по стране и выступает в любом захолустье, где есть хотя бы одна пивная. Но говорю тебе, они профессионалы своего дела. Лучшие программы я не видел. Это гарантированный, 100-процентный успех. Нужно только заменить афиши, пополнить реквизит и...» «А как же поиски дома? Филипп?» В голосе Оливии звучало такое неприкрытое разочарование, что брату стало не по себе. «Мы ведь собирались продать алмазы и купить дом. Ты помнишь? Я думала, что мы оба этого хотим. Перестать скитаться, наконец-то убрать чемоданы подальше, завести приятные знакомства на новом месте». Филипп помрачнел и отвернулся. Потом порывисто и вместе с тем нежно взял сестру за руку. «Олив, ну неужели тебе не хочется попробовать? Ты только представь, мы увидим и Ливерпуль, и Глазго, побываем с гастролями в Шотландии, и чем черт не шутит, может быть, даже поплывем в Америку. С этими ребятами можно объехать весь мир. Само собой, когда-нибудь, и очень скоро, обещаю, мы отыщем чудесное место, в котором нам захочется остаться навсегда, но скажи мне честно, разве не великолепно перед этим повидать мир? Каждый день новые лица, каждую неделю новые города. До Рождества мы успеем проехать по всему побережью, а потом...» Когда Филипп заболевал очередной идеей, спорить с ним было бесполезно. Это Оливия знала доподлинно. Она пристально вглядывалась в его лицо, которое изучила лучше, чем собственное, пока он, бурно жестикулируя, описывал ей прелести кочевой артистической жизни и перипетии запутанных взаимоотношений членов труппы. Никогда еще она не видела брата таким взбудораженным, и чем больше она его слушала, тем сильнее уверялась в том, что во всей этой безумной затее есть центр притяжения для него, магнит, что не отпускает и заставляет действовать вопреки здравому смыслу и житейской логике. Догадаться было несложно. Невероятно талантливая Имоджен, несомненно, и являлась этим магнитом, и Оливия против воли ощутила неприязнь к ни в чем не повинной девушки. Так и не сумев убедить Филиппа одуматься и бросить сомнительную затею путешествовать с артистами варьете, Оливия поспешила в Медлингтон, пока ее не хватились. Она шагала размашисто, торопливо, и от быстрой ходьбы под палящими лучами солнца на лбу ее выступила испарина. Подумать только, кочевать по стране с труппой бродячих комедиантов и фокусников — такого не одобрила бы даже мать близнецов, сама отнюдь не отличавшаяся благоразумием. А Оливия еще гадала, кто из них унаследовал взбалмошность Изабеллы. Дедушка Матиас, узнай он о намерениях Филиппа, не приминул бы разразиться желчной тирадой о яблочках и яблонях. Взойдя на холм, Оливия приставила ладонь козырьком ко лбу и пристально всмотрелась вниз. По лужайке сновали рабочие, с этого расстояния напоминавшие некрупных деловитых жуков. Главным объектом ее поисков была Виктория Понглтон. Встречаться с ней именно сейчас у Оливии не было никакого желания. Жена Джорджа была прирожденным главнокомандующим, и сопротивление ее напору отнимало все силы без остатка. Однако избежать встречи с ней не удалось. Когда Оливия почти пересекла лужайку, и каменные ступени крыльца, ведущие к вожделенной прохладе холла, были уже близко, Виктория появилась прямо перед ней, выйдя из тисовых зарослей, что окружали мрачную часовню. Лицо ее было багровым, то ли от возмущения, то ли от дневного зноя, и выглядела она запыхавшейся и несвежей. Обе женщины от неожиданности вздрогнули, но пауза продлилась недолго. «Ну-ка!» «Мисс Адамсон, постойте-ка!» На ней было то же платье, что и вчера, и пробковый шлем, надвинутый так глубоко, что виднелся только римский нос с горбинкой и внушительные щеки. «Эти парни из Скейптона совсем распустились, а я говорила, что нужно нанять деревенских бездельников. Все равно половина сидит без работы после увольнений на фабрике в Шеффилде. Вы только посмотрите, что они натворили!» Оливию ничуть не интересовало, чем еще провинились рабочие, но взглянуть все же пришлось. В тисовых зарослях, куда ее властно поманила Виктория, валялась, запутавшись в ветках, складная лестница и странная конструкция, напоминающая крест, по-видимому, одна из опор злосчастного помоста. «Полюбуйтесь-ка! Бросили инвентарь прямо в кусты!» Виктория тяжело дышала, словно только что пыталась вытащить лестницу самостоятельно. «Вот что, мисс Адамсон, отыщите Хигнета и пришлите его ко мне, и поскорее. Я не могу провести здесь целый день. Мне еще нужно проверить, как установили мою чайную палатку». Оливия с облегчением чуть ли не бегом отправилась к дому, пока Виктория не передумала. Холл наполняла благословенная прохлада, и она смогла перевести дух, но дворецкого здесь не было. Зато обнаружился Седрик Понглтон. Он как раз спускался по лестнице, погруженный, как обычно, в какие-то свои невеселые размышления, но, заметив Оливию, быстро и как-то неприятно оживился. Его бледное лицо покраснело на скулах, губы сложились в подобие приветливой улыбки. «Как удачно, мисс Адамсон, что я вас встретил!» Фальшиво изобразил он радость, потирая бледные ладони. «Давно хотел поболтать с вами. Присцилла, моя жена, очень к вам расположена. Как вам наш славный Йоркшир? Вы ведь лондонская жительница, не так ли? Но здесь, среди холмов, просто рай земной, не правда ли? Не устану повторять, что истинная Англия именно здесь, где живут и трудятся простые и сильные люди, ежедневно отвоевывая у земли право кормиться ее щедрыми дарами. А воздух тут какой, а? Только здесь можно дышать полной грудью. Скажу вам, как на духу, мисс Адамсон, если бы не моя напряженная деятельность на благо общества, я бы в Лондоне и дня не провел. Ни единого дня, уж можете поверить мне». «Здесь и правда красиво», — согласилась Оливия, опасливо делая шаг назад, так как Седрик имел неприятную привычку в процессе разговора придвигаться к собеседнику вплотную. «Не то слово», — подхватил Седрик. «А люди здесь какие, а? Соль земли, упорные, несгибаемые. Просто невозможно безучастно смотреть на то, как из них выжимают последние соки. Вам не приходило в голову, мисс Адамсон, как несправедливо существующее мироустройство?» Седрик Понглтон стоял очень близко, и воздух в холле, еще недавно такой прохладный, будто сгустился. Оливия вспомнила предостережение леди Элспид, но было уже поздно. «Британия нуждается в переменах, мисс Адамсон, и пришла пора браться за дело решительно и без всякой жалости. Времена фабианцев прошли, теперь от нас требуются действия, а не разговоры. Вы согласны со мной, мисс Адамсон?» Примечание. Фабианцы выступали за мирные изменения и последовательное преобразование капитализма в социализм. Называли себя по имени древнеримского политика Фабия Максима Кунктатора. Не признавали революцию как способ изменения мироустройства. Конец примечания. Оливия посчитала, что лучше кивнуть и отступить еще на два шага, но Седрик этого не заметил. «К сожалению, не все разделяют наши убеждения, мисс Адамсон», — посетовал он, вновь придвигаясь ближе. «Многие предпочитают продолжать жить иллюзиями, закрывая глаза на очевидные факты. Такова и моя мать, и мой старший брат. Они и не задумываются о том, что времена тирании эксплуататоров скоро закончатся. Да-да, мисс Адамсон, расплата грядет!» Он воздел руки, точно священник, во время проповеди. В полумраке холла Седрик Понглтон казался внушительнее, чем обычно, и голос его обрел силу. «И сейчас крайне важно понять, на какой вы стороне, потому что равнодушных не останется, уверяю вас. День, когда народные массы выйдут на улицы, чтобы разрушить мир гнета и тирании, близок. И этого не избежать, от этого не спастись. Нам с вами, мисс Адамсон, предстоит увидеть, как обратится в прах старый прогнивший мир, и возникнет новый, сияющий во всем своем блеске торжества справедливости!» Седрик замолчал. Он замер, широко распахнув глаза и глядя поверх головы Оливии, словно наблюдал призрачные картины всеобщего благоденствия, что наступит сразу же после грядущего утверждения нового мира. Воспользовавшись этим, Оливия отступила на три шага и оказалась в спасительной близости от коридора, ведущего к кухне. Она уже собиралась с извинениями покинуть холл, но Седрик отрезал ей путь к отступлению. «Не помню, мисс Адамсон, говорил ли я вам, что мой старший брат Джордж пользуется нечестными уловками, чтобы склонить нашу мать на свою сторону». Тон его теперь был буднично прост, будто он сообщал малозначительный факт семейной биографии. «Видите ли, Джордж и Виктория — частые гости в Кливденском замке, у этих новоришей, Астеров. Именно там Джордж нахватался странных и вредных для Британии идей. Все, чего хотят мой брат и его жена, — это влияние. Капитал для них — средство войти в когорту тех, кто, как неразумные дети, следует за немецким дудочником. Я не удивлюсь, если мой брат получает блэкшит и близко знаком с печально известным сэром Мосли. В прошлом году, мисс Адамсон, я был в Олимпии и собственными глазами видел, на что способны эти люди. Если они придут к власти, то мы потеряем Британию. Мы потеряем ту страну, в которой родились». «Мне больно вам это говорить, мистер Понглтон». Оливии действительно нелегко было ему лгать, ведь его искренняя речь тронула ее, а бессеребреническая одержимость всеобщим благом была достойна уважения. «Но леди Элспид приняла решение завещать весь капитал целиком вашему брату. Сожалею, но вам не стоит питать напрасных надежд». Оливия покачала головой, отступая, и поспешила уйти, но на душе у нее было скверно. Хигната она отыскала возле кухни, где он распекал Анну за плохо вычищенное серебро. Горничная с независимым, если не сказать дерзким, видом выслушивала его справедливые нападки, время от времени нагло щурясь и поджимая губы. Нехотя дворецкий удалился, не слишком торопясь прийти на помощь Виктории Понглтон, а Оливия, пораженная внезапной догадкой, застыла на месте. «Ну, конечно!» — подумала она. «Как я сразу не поняла! В кладовой утром был Хигнет. Это же его манера растягивать слова, будто они каучуковые. Вот только кто был его собеседником и кого они обсуждали?» У нее, по всей видимости, был такой обескураженный вид, что Анна с любопытством на нее уставилась, из-за чего и упустила возможность улизнуть наверх. Дверь кухни распахнулась, обдав девушек жаром печей и ароматами свежей выпечки. На пороге появилась раскрасневшаяся и очень недовольная леди Элспет. «Я уже с ног сбилась, Анна, тебя дожидаясь. Ты разве забыла, что нужна мне здесь? И вы, мисс Адамсон, не спешите уходить. Нам пригодится еще одна пара рук. Бернадетти именно сейчас вздумалась показать мальчикам оранжерею, а у нас еще предостаточно дел». Под лестницей царила суматоха. В отсутствие кухарки направлять работу деревенских помощниц пришлось леди Элспет, и она была этому ничуть не рада. От Присциллы толку было немного. Она вот уже который час растирала в глубокой глиняной миске печеные яблоки для праздничного пунша, одновременно выспрашивая работниц о текстильной фабрике, на которой многие из них трудились, пока ту не закрыли из-за постоянных забастовок суконщиков. Анне пришлось вооружиться прихватками и вытаскивать из печей огромные противни, а потом сгружать с них пироги и кексы на деревянный стол миссис Вайсли. Оливии вручили кастрюльку с горячей глазурью и пучок фазаньих перьев, перетянутых почтовой бечевкой. До ланча она успела украсить несколько дюжин лимонных кексов и несметное количество имбирных пряников. Занятие это было бы даже приятным. Глазурь, влажно поблескивая, сначала растекалась по поверхности, чтобы после застыть белоснежным хрустким литком. Если бы не духота, превращающая кухню в маленький ад, пропахший корицей, ванилью и кардамоном, и страшный шум, который подняли деревенские девушки, обсуждая за работой предстоящий праздник. Они смеялись, хвастались подготовленными нарядами, подначивали друг друга и умудрялись в этаком шуме перешептываться о кавалерах, порой совершенно непостижимым образом понимая сказанное товаркой лишь по блеску ее глаз и движению губ. Дюжинами взбивались свежие яйца, вскипая пышной желтой пеной, деревянными ложками растирались до бела фунты масла и сахара, широкими лентами лилась в миске патока. И над всем этим изобилием витал сбивающий с ног аромат темного эля, подогретого с ромом и мускатным орехом. После нескольких часов изнурительной работы Оливия ничего так не хотела, как покинуть кухню Медлингтона и никогда больше туда не возвращаться. Однако за ланчем выяснилось, что мечтам этим сбыться не суждено. «Я думаю, мы не вправе взваливать все на плечи Анны. Ей и так работы хватает с лихвой», — заметила Присцилла, надрезая по кругу корочку пирога с почками. «Анна, я ведь права. Из-за нездоровья миссис Вайсли у вас прибавилась работа, не так ли?» Обратилась она к горничной, которая в это время обносила гостей рубленной печенью. Анна замерла. В ней боролись страх перед выговором, который она непременно получит от Хигнета, и нежелание возиться на кухне второй вечер кряду, и призналась. «Да уж, не могу сказать, мэм, что прохлаждаюсь больше положенного. И ведь на мне, мэм, и уборка вся, и с выпечкой для чайных палаток я помогаю». «Ну-ну, Анна, мы уже поняли, как сильно ты загружена», — вмешалась леди Элспет. «Совсем не обязательно превращать свой ответ в поток нескончаемых жалоб». «Думаю, что мы в состоянии справиться с приготовлением ужина самостоятельно», — заявила Присцилла и обнадеживающе улыбнулась свекрови. «Нужно привыкать обходиться без слуг, ведь скоро все будут равны, неважно, в чьих жилах кровь аристократов, а в чьи родословные фермеры и рабочие. В кладовой я видела цесарку, корзину с лесными грибами и свежие овощи». «О, я могу приготовить панданте...» «Цесарку в грибном соусе». «Я отлично готовлю панда де соус». С энтузиазмом, крайне неуместным, по мнению Оливии, быстро и радостно предложила Бернадетта. Ее мальчики, видит Бог, были не слишком избалованы, но та пища, которую подавали к столу здесь, в Медлингтоне, большей частью была просто чудовищной. «А для миссис Вайсли можно сварить бульон. В детстве мы с братом часто хворали, и тогда мама всегда давала нам бульон с капелькой красного вина». «Полагаю, миссис Вайсли обойдется без капельки красного вина», — подал голос Оскар Финч, и замечание это вызвало у Джорджа ухмылку, а Седрика заставило низко опустить глаза. «В противном случае леди Элспет рискует надолго остаться без кухарки или совсем ее лишиться». Бернадетта вспыхнула, сообразив, что затронула щепетильную тему, и, покраснев, умолкла. «А я-то думала, дорогая Берни, что вы круглая сирота», — удивилась леди Элспет. «Помнится, Монти мне писал об этом сразу после вашей свадьбы». «Я несколько лет жила в приемной семье, пока не попала в приют святой Женевьевы», — пояснила Бернадетта, и под пристальным взглядом Дворецкого смешалась еще больше. До самого окончания трапезы она хранила молчание и ни на кого не смотрела, только шевелила губами в беззвучной молитве. К большому удивлению Оливии, идея спуститься в кухню и дружно облачиться в переднике вызвала энтузиазм у всех, не исключая и мужчин. Оскар Финч в шутливой манере предложил свои услуги по разделке птицы, а Седрик, гордо вскинув голову, будто совершал немыслимый подвиг самоотречения, пообещал чистить шалот и грибы. Даже Виктория, что было неожиданно, явилась на кухню в клетчатом платье из грубой чесучи и с достоинством пояснила: «Мы, аристократы старой закалки, не боимся испачкать руки». Руки, тем не менее, она пачкать не стала. Виктория заняла место за капитанским мостиком. Усевшись в высокое кухаркино кресло, оставшееся с тех времен, когда в Медлингтоне штат кухонной прислуги был гораздо более многочисленным, она раздавала поручения и следила за тем, чтобы никто не остался без дела. Несчастная миссис Вайсли, все еще страдавшая от слабости и стеснения в груди, и предположить не могла, какое столпотворение происходит на вверенной ее попечению территории. Две кухонные девчонки, вытаращив глаза, с недоумением и ужасом наблюдали, высунувшись из судомойни, как в кухню пожаловали гости леди Элспет и принялись беспардонно там хозяйничать. Сама же хозяйка предпочла ускользнуть и посвятить некоторое время изучению колонки, посвященной скачкам. Чтение это всегда расслабляло ее великолепным образом, даруя отдохновение и помогая обрести ясность мыслей. К приготовлению ужина приступили с большим воодушевлением. Всем страшно надоело и неудобоваримая стряпня миссис Вайсли и холодные закуски, доставляемые из трактира. Бернадетта, оживленная, сияющими глазами, вскоре перехватила у Виктории инициативу и теперь сновала по кухне, чуть смущаясь, когда требовалось отдать кому-либо очередное поручение или проверить, насколько тщательно почистили грибы или взбили уксус с маслом для соуса. Слушались ее безоговорочно. Никто из присутствующих кулинарными знаниями не обладал, а компетентность француженки в этом вопросе сомнений не вызывала. «О, мистер Понглтон, это делается совсем не так!» Возмущенная Бернадетта выхватила из рук Седрика истерзанную луковицу, от которой осталась одна сердцевина. Подоспевший вовремя Хигнет осторожно отодвинул миску с шалотом, подсунув Седрику корзину с морковью и без слов принялся очистить лук, снимая тонкую кожуру и выкладывая бело-розовые сочные жемчужины в фарфоровую миску. Бернадетта благодарно ему улыбнулась, одобрительно похлопала по руке и отправилась на помощь Оскару Финчу, который никак не мог сладить с цесаркой в ее теперешнем обезглавленном виде, хотя весьма успешно справлялся с лечением ее живых юрких товарок. Лучше всего дело спорилось у Присциллы и Оливии. На широкой доске уже высилась горка нарезанных грибов, и соус был взбит и должным образом приправлен. Они работали быстро, слаженно, в четыре руки, как если бы заниматься стряпней обеим было не в новинку. Оливии вообще пришлись по душе, и рассудительность Присциллы, и ее спокойные основательные манеры. Чем бы она ни занималась, вышивала, хозяйничала, рассказывала о тяготах жизни фабричных рабочих или беседовала с мужем, все у нее выходило ладно и просто. Она не делала попыток привлечь Оливию на свою сторону, не старалась превратить ее в союзницу, и это, безусловно, делало ей честь и вызывало искреннюю симпатию. Джордж участия в готовке не принимал вовсе и лишь хмуро на всех смотрел, дольше всех задерживаясь взглядом на Седрике. Вид у него был раздосадованный, и всем было бы легче, если бы он не мешался под ногами и покинул кухню. Седрик же, наоборот, на брата смотреть избегал и выглядел до того жалко и потерянно, что Оливию принялась грызть совесть за ее вмешательство в сугубо семейные дела. Вскоре по кухне распространились упоительные ароматы. Цесарка в окружении грибов и овощей, покрытая густым соусом с пряными травами, весело булькала в большой медной кастрюле и обещала гостям, леди Элспет, неземное наслаждение. Даже Джордж Понглтон приободрился и решил внести свой посильный вклад в приготовление ужина. Деревянной ложкой на длинной ручке он старательно, хотя и совершенно неумело, помешивал жаркое, не обращая ни малейшего внимания ни на робкие протесты Бернадетты, ни на то, что капли соуса попадают ему на манжету рубашки. Благодаря ли совместным усилиям, предпринятым гостями леди Элспет ради горячего ужина, или причиной тому было радостное предвкушение завтрашнего праздника, но атмосфера в столовой Медлингтон Касл была не в пример теплее, чем предыдущими вечерами. Однако Оливию не покидало странное щемящее чувство. Описывая его впоследствии, она употребила выражение «царапанье когтистой лапы Рока», что заставило Филиппа с неудовольствием поморщиться, будто где-то рядом находится источник напряженного злобного ожидания. Ощущение это было таким осязаемым, что ей даже пришлось мысленно одернуть себя. «Оливия Адамсон, сейчас же прекрати выдумывать всякий вздор!» Обычно эти слова, мысленно произносимые с интонацией «миссис Тредуэлл», ужасно строгой директрисы пансиона Святой Урсулы, которая недолюбливала большинство своих подчиненных и не давала себе труда это скрывать, производили на живое воображение Оливии усмиряющее действие. Но на этот раз заклинание не помогло, и беспричинная тревога никуда не делась. Все, кроме братьев, оживленно принимали участие в обсуждении завтрашних событий и даже, к заметному удовольствию леди Элспет, делали ставки на то, кто в этом году первый из деревенских охотников изловит свинью, вымазанную маслом. Оскар Финч без тени сомнения предлагал фавориты мистера Виндорма из дальних холмов, который обычно не упускал ни одной возможности побороться за главный приз – молотилку, и начинал тренировки по ловле скользкой хавронии еще в конце февраля. Слово дали и хмурой как туча Анне, которая решительно предложила кандидатуру старого Албота из соседней деревни, известного тем, что, несмотря на его 70 слишком лет, ни одна свинья ни на одной ярмарке от него еще не ускользала. Бернадетта, вспыхивая всякий раз, когда принимала комплименты цесарки, была сыта одним лишь вниманием к своей скромной персоне. На ее тарелке лежало птичье крылышко и малая талика овощей, и она, не умолкая ни на секунду, вела беседу сразу и с Оскаром Финчем, и с Викторией, которую этим вечером при наличии воображения можно было бы даже назвать «любезной». Основные хлопоты последних дней были позади. Завтрашний день сулил всем массу бесхитростных развлечений, и гости леди Элспет, все, кроме Джорджа и Седрика, обсуждали предстоящее веселье. Бернадетта вместе с мальчиками собиралась наведаться в каждую палатку, расположенную на главной лужайке, и не пропустить ни одной возможности поговорить по душам с матерью Монти. Ее не на шутку встревожили беседа свекрови с преподобным Рутлингом и намерение встретиться с поверенным, и теперь убежденность в том, что дело, ради которого она прибыла в Англию, улажена, сильно пошатнулась. Сердце Бернадетты под черным крепом вдовьего платья билось тревожно и часто, жаркое на ее тарелке совсем остыло. От Виктории не укрылось волнение французской вдовы. Поглощая нежнейшую цесарку, но не ощущая толком вкуса пищи, она старалась быть оживленной и вела беседу со всей непринужденностью опытной светской дамы, которая никогда не говорит того, что думает, и не выдает своих истинных мыслей ни выражением лица, ни интонацией. На самом деле в душе Виктории этим вечером бушевали чувства такой силы, что из-за шума в ушах она еле слышала собственный голос». Точно морские волны с громким шелестом яростно атаковали песчаный берег, раз от раза все громче и громче. На Анну она старалась не смотреть, но не в силах совладать с собой, порой разглядывала горничную с плохо скрываемой неприязнью. Разговор сплетничающих кухонных девчонок, которые Виктория подслушала сегодня, нанес ей глубокую сердечную рану. Речь шла о горничной и о шашнях, которые она завела с Джорджем. Казалось бы, ей давно стоило привыкнуть получать подобные известия, но на этот раз Джорджа видели в тот момент, когда он передавал Анне пухлый конверт с деньгами, и этого ему прощать Виктория не собиралась. В душе ее происходила яростная борьба и жажда отмщения, питаемая женской обидой и попранным самолюбием, уверенно водрузила флаг на том месте, где раньше обреталась лояльность к супругу и его маленьким слабостям. Присцилла Пондлтон, по сравнению с ней, являла собой образец спокойствия и уверенности. Она шутливо, в своей обычной манере, беседовала с Оливией и пыталась расшевелить Седрика, который сидел напротив нее и выглядел опустошенным и жалким. Будто ребенка, она уговаривала мужа как следует поесть, расхваливая ужин и пытаясь воодушевить его силой своего энтузиазма. Попытки эти оставались тщетными, и на лице Присциллы Оливия заметила неприкрытую тревогу. Оскар Финч тоже тревожился. Обрывки разговоров, которые он подслушал за последние дни, наводили на мысли, что положение его в Медлингтоне становится шатким. Трагедия заключалась в том, что он опрометчиво позволил себе принять предложение мистера Селлерса, ветеринара из Лидса, собиравшегося удалиться на покой, как только отыщет преемника и выгодно продаст ему практику. Запрошенная сумма была умеренной, все условия как нельзя более подходящими, включая двухэтажный дом с небольшим садом и просторной приемной. И Оскар Финч не нашел в себе сил ответить старику отказом, и упустить случай наконец-то обрести подобающее жилье и статус. Он знал, что желающих приобрести практику у Селлерса немало, и если он не сможет найти деньги, то останется при своих, и полжизни будет об этом сожалеть. Хигнет, за ужином исполняющий обязанности лакея, внимательно следил за порядком, но мысли его тоже были далеки от столовой Медлингтона. От завтрашнего дня он ждал многого, и это заставляло его тревожиться и пытаться предугадать возможные препятствия на пути к поставленной цели. Громкий смех, раздавшийся за столом, заставил его вздрогнуть. Забывшись, смеялась Анна. Ей вторили Присцилла, Пондлтон и Оскар Финч. Леди Элспет предлагала заключить шуточное пари, азартно склоняя всех на свою сторону, и ее предложение было принято с редкостным единодушием. Только братья отказались участвовать в пари и сидели за разными концами стола с одинаково сварливым выражением на лицах. Леди Элспет и их мрачные взгляды, которые они бросали друг на друга, приводили в восторг. Шутка, разыгранная ею при помощи Оливии, казалась ей остроумным способом немного сбить с обоих сыновей спесь и отучить их лезть не в свое дело. О том, что шутка эта станет причиной трагедии, леди Элспет, конечно, не могла знать, да и никто не мог, как бы Оливия не убеждала впоследствии себя в обратном.